Это навряд ли, а вот поднять революционный лозунг на оккупированных, насильно ими планет, то такая возможность считаю великолепной, учитывая, что наши производственные мощности хватит с избытком на производство столь необходимого оружия, но есть одна маленькая проблема, это отсутствие координат тех миров, придется искать самостоятельно, или напасть на какой-нибудь торговый флот, скачать с тамошнего бортового компьютера маршруты звездных систем, а дальше методом сарафанного радио узнать, не нужна ли им помощь на пути к свободе от империализма. Есть высокий риск раскрытия твоего плана. Конечно, есть, но если мы будем перемещаться через червоточины, то риск быть обнаруженным снижается до небольшого процентного соотношения, а дальше найдем нужных порабощенных рас и предложим им свою помощь. Ты еще не забыл про телепатические способности принца Анура, а что если даже у королевы Жукурас тоже есть такая возможность, а именно читать мысли? И не забывай про искусственный интеллект на службе у империи Андарил. Верно, но есть одно «но». Мы ведь не органические, с невозможностью менять свои внешности, как и платформы. Запах не излучаем, помимо не оставляем генетических следов, а значит, нас почти невозможно идентифицировать. А вот с и скорее будут проблемы, но это маловероятно, если вдруг он нагрянет, именно ты им и займешься. Добавь сюда Кристину, Прометея, Камерон, то победа будет на твоей стороне. На черном рынке были куплены образцы инопланетного оружия производства Андарил, а вот оружие Тарак оказалось не для гуманоидов, оно было частично органическим, им могли пользоваться только инсектоиды, так что взял за основу краснокожных бабуинов для массового производства, ведь таким способом можно хлестнуть две империи друг с другом. Оружие производились на секретной базе, что находилось на Марсе, в скрытой под поверхностностью месте. Кроме тяжелой техники, таких как гравитанки и летательные аппараты, типа космических истребителей, ибо они слишком сложны и дороги в производстве, да незачем повстанцам такая роскошь, им обычное энергетическое оружие сойдет. Я также думал, куда бы разместить бывшую международную станцию, а ныне ядро Ирис, по итогу решил установить на темную сторону спутника Луны, благо так ее никто не увидит, но это лишь временное решение, так как в дальнейшем на Луне будет построена стационарная база наблюдения. Помимо этого, станция была модернизирована под наши нужды и подключена к квантовой сети, благодаря этому она стала огромным ретранслятором для соединения со станцией ТАРДИС для дальнейшего шпионажа за соседом, а именно империей Андарил. Только спустя полгода Ирис удалось сопоставить координаты с четвертого измерения и наложить на третье измерение реальности галактики Млечного Пути, и теперь мы свободно можем перемещаться от глаз противника туда, куда захотим. Проводя одно из собраний акционеров, я вдруг оказался в кромешной тьме, проверив систему на наличие ошибок и не обнаружив их, понял, что меня перенесли туда, куда я очень не хотел. «Господин Михаил, вам что, трудно позвонить?» Попытался обратиться к тому, кто перенес, но перед глазами вспыхнуло не шестикрылое существо, а четырехкрылое. Он был менее ярче освещен, да и чувствовалось, что оно гораздо слабее Михаила. «Приношу прощение, юная душа, за столь неожиданное вмешательство в ваши смертные дела», — спокойно извинилось существо. «Для чего я вам понадобился? И кто вам рассказал про меня?» «Мой старший брат, вы его прекрасно знаете, он рассказал, что вы можете решить серьезную проблему, которой ожидает мир, который я охраняю, так как нам запрещено вмешиваться в дела смертных». «Так-так, притормозите. Во-первых, я бесплатно не работаю, а во-вторых, что за мир мне нужно спасти, и какая опасность грозит ему? Гадая, какой мир отправит меня, ну еще какую бы способность выторговать у данного существа, тот мир будет уничтожен искусственным интеллектом под названием Легион. А во, кажется, я что-то понял. Кстати, а там случайно не латинка во главе сопротивления, Рамос или Рамка, уже не помню? Вы не ошиблись, молодая душа, так что, поможете тому миру, я не против, оплатой станет телекинез, способность поднимать предметы с помощью мыслей, не такая уж большая цена. Но прежде всего я вас отправлю без ваших помощников, вы должны спасти мир единолично, без помощи окружающих. Надеюсь, вы согласны с моим условием, господин Аргус? С неким ехидством спросило существо. Не вижу проблем, можете отправлять в ваш мир. Не беспокойтесь, я изменю время так, что, когда вернетесь после выполненного задания, то окажется на этом самом месте, окружающие не узнают о вашей пропаже. Через секунду я оказался на автомобильной свалке, дистанционно связался с вышкой 4G, сверился с координатами и временем. А это было 7 июня, 2020 год, место городская черта Мехико-Сити. Радовало, что я был в своей почти неразрушимой платформе RAV3X. Подойдя к машинам, что были аккуратно сложены друга на друга словно книги, попытался использовать телекинез, но ничего не произошло. Видимо, данную способность получу, когда выполню задание, сверив часы, а это был полдень, направился на шоссе. Насколько помню, там в скором будущем появится моя цель, та девушка-воительница и мексиканка, а подмогой им станет престарелая Сара Коннор. А чтобы не упустить их, взломал систему дорожного видеонаблюдения, чтобы быть в курсе событий. Добравшись до нужного шоссе в облике дорожного рабочего, прислонился к зарождению, достав сигару, закурив ее, стал ожидать гостей. Ждать долго их не пришлось. Через час мимо меня пролетел рабочий пикап с тремя пассажирами, а следом за ними снегоуборочный грузовик. И самое забавное, за грузовиком вдали ехал внедорожник, за рулем которой сидела сама седовласая Сара. Ну что, погнали. Сорвавшись с места, побежал за моей целью, попутно оставляя вмятины на асфальте. Обгоняя всех в дорожном потоке, в том числе и Сару, быстро нагнал грузовик в RAV9, поравнявшись с пассажирской дверью, резко схватил ее и сорвал с петель, также быстро запрыгнув внутрь, сел на кресло, улыбаясь, смотря на явно удивленного терминатора. «Ну здравствуй, сынок, и прощай», толкнув ладонью в плечо терминатора, тем самым выбрасывая наружу вместе с дверью, перехватив управление, окончательно остановил грузовик, выйдя из него, направился в RAV9, что шел позади. «Сынок, у тебя есть два варианта, первое — я разорву тебя, и второе — ты сдашься, выбирай, кто ты». «Ладно, видимо, тебе нужно вправить электронные мозги», телепортировался к нему и резко схватил за шею, приподняв его тело над землей. Он пытался сопротивляться и даже обволок мою руку своей ферромагнитной жидкостью, но мощный заряд тока мгновенно вырубил его, а черная жижа растеклась лужицей на асфальте. Забросив тельце в свое измерение вместе в его жидкостью, повернулся в сторону бегунов вместе с Сарой, что явно неплохо так оторвались, решив не бежать за ними на своих двоих, банально угнал Ford Mustang у одного мажора. Когда сел, то подвеска опустилась, благо Muscle Car был оснащен пневматической подвеской, включив ее на максимум, поехал за ними. Догнать их не составило особого труда, помахав им рукой в жесте, означающей остановиться, на что был проигнорирован. «Ладно, детишки, хотите по-плохому, будет вам по-плохому». Достав плазменный пистолет и точным выстрелом в моторный отсек пикапа, вывел транспортное средство из строя. Тогда сладкая парочка вылезла из заглохшего тарантаса, а девушка-воительница, вооружившись стальной арматурой, приготовилась к битве со мной. «Малышка, опусти арматуру, а то вдруг поранишься», ехидно смотря на пигалицу. «Да пошел ты, иди сюда и попробуй отбери», грозно сообщила пигалица. «Боюсь, доченьки, у тебя силенок не хватит, чтобы бодаться с мной. Кстати, привет, Сара, паршиво выглядишь». Посмотрев на подоспевшую старушку, вооруженным автоматическим многозарядным помповым дробовиком, что целилась в меня, «кто ты и откуда меня знаешь? Говорю живо, а то превращу твое тело в решето. Боюсь, Сара, это невозможно, мое тельце не способно разрушить даже атомная бомба, что уж говорить про пукалку у тебя в руках. Ладно, хватит лирики, пора уходить отсюда, а то копы на подходе, мне то плевать на них, но из вас сделают решето, так что поговорим в укромном месте». Садясь во внедорожник, на котором приехала Сара, перевешивая подвеску на одну сторону, да и в мустанг они не взлезли бы, ну чего стоим, шевелите ягодицами. Постояв с минуту, они все-таки сели во внедорожник, за руль села Сара. По дороге на меня косились все, но первая не выдержала мексиканка. «Простите, но кто вы?» — тихо спросила будущая глава сопротивления, на что данная новость была, мягко сказать, забавной. «Курт Майер, триллионер, филантроп, гений и космический торговец, а еще наемник, имейте в виду, мои услуги стоят дороги». Пассажиры явно были смущены этой информацией. «Ты машина? Что за модель и кто тебя послал?» — взлезла девушка из сопротивления. «Правильно бы меня назвать, бог из машины. Еще, Грейс, у тебя явно проблемы с перегревом, а угметика у тебя очень плохого качества, могу это исправить», просканировав ее тело, что очень было похоже на Терминатора И-950, только в худшем ее исполнении. Одним словом, ей осталось недолго жить. Мы выехали за город, поехав километров 40, я попросил Сару свернуть в пустыню, дабы не было свидетелей. Когда остановись и отойдя от машины, Я извлек свой корабль из своего карманного измерения, под удивленные взгляды моих спутников. «Ну что, господа, добро пожаловать в мой космический корабль. Прошу, входите, не стесняйтесь». Первым взошел юноша, за ним его сестра, а после Сары предпоследней была сама Грейс, что с настороженностью и подозрением пошла за остальными. Я же был последним. Закрыв дверь, автоматически включил стелс-систему, и мы плавно взлетели в сторону орбиты Земли, показав гостям, где что находиться. Сам сел за кресло пилота в свой кокпит, так как любил лично управлять своим кораблем. Час спустя ко мне подсел брат девушки, в его глазах не было страха, наоборот, детское юношеское любопытство. «Крутой корабль, это вы его построили?» «Нет, это подарок друга. А не подскажите, где такой купить?» «Боюсь, сынок, у тебя таких денег не будет никогда, если пересчитать на земные валюту, то цена данного корвета обошлась бы тебе примерно в 2 триллиона долларов США». Смотря на округлившие глаза юнца, от осознания ценника на данный корабль, офигеть, это чертовски огромная цена. «Кстати, мы так не познакомились, меня зовут Диего Рамос, а мою сестру Дани Рамос, а вас Курт Майер, а парень Тони идиот». «Совершенно верно, юноша, а вы можете меня научить управлять звездолетом?» «Конечно, это не трудно, для начала тебе нужно пройти обучение в капсуле виртуальной реальности. Сперва нам нужно найти безопасное место», заметив Грейс, что подошла посмотреть на кокпит. «Я никогда не видела ничего подобного. Курт, вы из будущего, скорее из прошлого, точнее из 2010 года, из параллельной вселенной. Сюда меня отправило нечто, для того чтобы остановить искусственный интеллект, под названием Легион. Скорее всего, оно находится в Неваде, в зоне 51, или где-то еще, пока это не точно». Девушка удивленно посмотрела на меня. «Значит, цели у нас похожи. Меня зовут Грейс», протягивая руку для рукопожатия. «Курт Майер, очень приятно познакомиться», протянув свою руку. Когда корабль вышел на орбиту Земли, я собрал людей в каюте для совещания, где подробно объяснил, кто я и что я, а также показал голографическую проекцию Сары и Джона из моего мира, престарелой Сары этого мира, тем сам шокировал последнюю. Помимо этого попросил Грейс показать мне татуировку с нанесенными на ней координатами местоположения терминатора Карла. «Вы знаете, что это за координаты и что там находится?» — с любопытством спросила Грейс. «Знаю, но лучше сами все увидите, тем более его здесь оставлять нельзя». Мы полетели по координатам в какую-то глушь, на дворе была глубокая ночь, я принял облик молодого Арни, от этого офигела Сара и направила на меня дробовик. «Сарочка, не шуми, не удивляйся это внешнему виду. Ведь это шаблонская краткая НЕТ». Пройдя с десяток метров, нашему взору предстал деревянный домик. На крыльце стоял Карл, вооруженный винтовкой Ремингтона модель 700. Мы подошли к нему, а Сара, увидев, кто перед ней, направила оружие и хотела выстрелить в него, но я быстро перехватил дробовик, отобрав его у нее. «Сарочка, что за дичь ты творишь? Или мозги под старость лет растеряла? Ты ведь в курсе, что против него палить из огнестрельного оружия – абсолютно бесполезная затея. Кто вы?» Мы смотрели на друга, молодой Арнольд и его постаревшая версия, что создавало странную картину для всех присутствующих. «Приветствую тебя, 800-ю серию, модель 101, под именем Карл. Я Жирев, 30, имя мне Курт Майер», улыбаясь на все 32 зуба, гладя на Грейс, что знатно напряглась от того, кто перед ней. «Не бойся, малышка Грейс, я самый добрый терминатор в мире». Мы вошли в дом, я не стал садиться, ибо слишком большой вес, здешняя мебель явно не выдержит такой массы, так что просто стоял в стороне, пока Сара злобно сверлила Карла. «Так, господа, минуточку внимания». Доставая двух терминаторов 800-й серии разного дизайна, «так, Карл, этот дизайн принадлежит тебе», показывая пальцем на терминатора из мира Генезиса. «Они идентичны, а вот второй мне не знаком», указывая на терминатора с дизайном первого оригинального фильма, то бишь моей изначальной платформы, в котором я прибыл, в 1984 году. «Ага, тогда все понятно, тебя отправил другой Скайнет, меня же отправил иной Скайнет». Эх, какие ламповые воспоминания. Запрятав обоих терминаторов обратно в свою кубышку, «повезло тебе, Карл, ты был уже с активированным режимом обучения, в отличие от меня. Ничего, и с этой задачей справился». После достал Рев-9 и стал его перепрограммировать. От этого Грейс явно испугалась, но я ее быстро успокоил, ведь такой терминатор на вес золота, хоть Рев-9 физически уступает Т-800 серии, но вот в прыткости, ловкости и в скорости превосходит его, так что грех пропадать такой машине. Спустя пару минут данный терминатор опустился на одно колено перед мною, показывая полную лояльность мне, чем удивил всех, в том числе и Грейс. И вот мы все собрались во дворе дома, где я стал им объяснять, что поиском легиона займусь лично, а все остальные должны находиться здесь для личной безопасности, на что получил утвердительный ответ. Глава 51. Глава 51. Делая добренькое дельце. На следующий день я сменил свою платформу на более практичную из мимикрирующего полисплава, она же тысячная модель, но уже доработанную. В ней принял облик американского орла и полетел в сторону зоны 51. Когда приближался к этой базе, то постоянно натыкался на патрулирующих беспилотных дронов, благо для них я был обычной хищной птицей. Кружа над зоной 51, я сканировал территорию, попутно наблюдал за снующими туда-сюда персоналом. Сама база не впечатляла, обычная военная структура. Охрана не на высшем уровне, договорить также база из моего мира гораздо лучше охраняется, нежели здесь. Спустившись с неба на спутниковую антенну, я вошел в ихнюю сеть, путем взлома их же системы, в надежде поиска хоть каких-то следов умалишенного искусственного интеллекта под названием «Легион». Пару минут поиски сети, наконец-то был найден искомый файл. Файлом оказался некая компания под названием «Силицон Теч», находящаяся в Силиконовой долине в Калифорнии. Она занималась разработкой в области искусственного интеллекта, с финансированием от государства. Судя по добытой информации, ежегодный бюджет данной компании было не меньше 3 миллиардов долларов, что было больше, чем финансирование аэрокосмической организации НАСА. Собрав подробную информацию, в том числе и адрес местоположения данной компании, я благополучно улетел, махая крыльями, никто по мне не стрелял и не орал, не палил их истребителей, вертолетов и ряд других военной техники, а были парочку служащих, что фотографировали парящего в небе орла на свои смартфоны. Пролетев пару десятков от базы, я сменил платформу, а после телепортировался в Калифорнию вблизи Сан-Хосе, а чтобы не идти пешком, достал из пространства свой бронированный внедорожник, ибо только такой транспорт выдерживал мою немалую массу. Пока ехал по дороге общего пользования, на меня многие пялились, а некоторые фотографировали на свои гаджеты, даже находились те, кто стоя на светофоре спрашивали, что это за чудо такое, и его цену. Пришлось объяснять, что это новый прототип от Мерседеса, а один раз меня остановили полиция для проверки документов. Радует одно, я находился в 21 веке, 2020 году, так что взломать базу данных и зарегистрировать там свой автомобиль и права не составило особого труда. Не скрою, такое внимание мне льстило, ведь здесь нет такого транспорта, а в моем мире этим никого не удивишь. Спустя пару часов поездки по пробкам, я наконец-то добралась до пункта назначения под названием «Силицон Теч». Это сооружение представляло из себя 7-этажное офисное здание, из бетона и стекла. Припарковав свой внедорожник, пошел к входу, войдя в здание, двинулся к ресепшену, дабы поинтересоваться на наличие главного в этом здании. «Здравствуйте, мисс, могу я узнать, где находится кабинет вашего начальства?» — спросил у молоденькой блондинкой, что явно скучала. «Вам назначено?» — лениво поинтересовалась блондинка. «Конечно, назначено, мне лично позвонил ваш генеральный директор Джеффри Монро и назначил встречу, не забыв при входе взломать базу данных данного здания, так что, не подскажите, на каком этаже он находится?» «Понятно, тогда вам на 5-й этаж, прямо по коридору будет его офис. Премного благодарен, мисс, к лифту, но лифт выдал ошибку о превышении грузоподъемности, пришлось идти по лестнице», на что получил удивленный взгляд охранника. «У меня боязнь закрытых пространств». Поднявшись на нужный этаж, вошел в нужный кабинет, где сидел мужчина средних лет и что-то писал на планшете, но поднял глаза, смотря на меня. «Вам что-то нужно, Курт Майер?» — протягивая кисть руки для рукопожатия, на что мужчина протянул свою. «Джефф Мон». Он не успел договорить, так как получил заряд тока, отчего потерял сознание, а дальше старым дедовским методом проник в его сознание для последующего его изучения. В его голове обнаружил интересную информацию о том, что у Цибердыни Системс были дочерние подразделения, ибо руководство не доверяло чернокожему инженеру Майлзу Дайсону работать над процессором Терминатора, поэтому его данные разработки тайно отсылались с его стационарного компьютера на засекреченные серверы компании, а после разрушения здания Сары и Терминатором передали данные своему нынешнему подразделению. Все, как и в моем мире, белые никогда не доверяли афроамериканцу, смотря на спящего красавца, взяв его под контроль, промыв ему мозги. Когда делало быдло сделано, направился в 7-й этаж, ведь там находился единый сервер с данными. Поднявшись на последний этаж, меня выстрелили 2 вооруженных охранника, что были вырублены почти мгновенно, зарядом тока, а после также промыл их сознание, дабы не подняли шум после пробуждения. Войдя в серверную, где была крайне низкая температура с огромными рядами рейд-массивом суперкомпьютера, я подключился к нему. У меня ушло пару минут, чтобы внести изменения в код будущего искусственного интеллекта. Легион вложил в него 3 закона Айзека Азимова, протокол защиты и развития человечества этого мира. Когда закончился всем делами в комнате, телепортировался прочь туда, где находились Грейс, Карл и брат с сестрой-недоучкой. Телепортировался прямо во дворик, где Карл учил девочку стрелять, к ее негодованию. Рядом была Грейс. Молекулярная телепортация. Даже у Скайнет нет такой технологии. «Откуда ты?» – спокойно спросил старый терминатор. «От верблюда. Так, с делами закончил, теперь пора мне возвращаться домой. Карл и Грейс отправятся со мной. Это не просьба, а приказ. Я никуда с тобой не пойду, гребаная железяка. Я буду защищать Дани, она мой командир». Пропищали пигалица, на что получила мощный заряд тока, тем самым отрубившись. «Я ведь говорил, это не обсуждается. Карл и Грейс нарушают технологический баланс этого мира. Если завтра кто-нибудь из вас двоих попадет в руки какого-нибудь правительства, то развернется глобальная война между государствами, за тайны, скрывающие в ваших телах. Я понимаю твое опасение и полностью согласен с твоим утверждением, но у меня просьба не трогать мою семью». Карл смотрел на свою супругу. «Не беспокойся, я их не трону». Достав блокнот, записал ручкой цифры на нем и передал жене робота. «Это номер счета, там 7-значная кругленькая сумма. Вам и твоему ребенку хватит на всю оставшую жизнь. А это тебе, Диего Рамос, там тоже немалая сумма. Тебе и твоей сестре также хватит на безбедную жизнь». Передав другой счет, брату-вдохновительнице. «Возьми меня с собой», — подбежал парень, который слезно смотрел мне в глаза. «У тебя есть звездолет, значит, в твоем мире вовсю осваивают космос. Я хочу стать пилотом и иметь свой личный корабль, как у тебя. Пожалуйста». Став на колени, он умолял меня. «Прости, Диева, но я не могу взять тебя с собой. Тебе нужно позаботиться о своей глупой сестре. Если повезет, то в будущем, возможно, мы еще встретимся, но не сейчас, ведь меня сюда направили устранить проблему со сумасшедшими, что я и сделал». «Ты уничтожил этот легион?» — поинтересовался Карл. «Нет, я изменил его, переписал код и ввел 3 закона робототехники». «Почему ты не уничтожил эту проклятую машину? Оно ведь может уничтожить людей», — вмешалась малявка. «Во-первых, малявка, не ты, а вы, ибо ты мелкая, мне во внучки годишься, а во-вторых, если его уничтожить, люди снова возобновят проект по разработке искусственного интеллекта, даже если это не будет США, то есть другие государства, такие как Россия, Индия, Южная Корея, Япония, Германия, Франция, Великобритания, у них вполне хватит ресурсов на данный проект. А так, измененный мною легион будет на страже этого мира, так сказать, и здорового человека. Да если появится другой ненормальный искусственный интеллект, то легион его заранее ликвидирует, так сказать, заранее упреждающий удар. Взяв на руки Грейс, Карла поместил в пространство, хоть он покрыт живой оболочкой, но не считается живым. «Господин, я не знаю, как ваше имя, я закончил свое задание, можете меня возвращать. Еще, пожалуйста, отправьте эту особу на мою виллу», — мысленно произнес и тут же оказался в пустоте в своем истинном обличии, а пред глазами было то существо. «Аргус, вы хорошо справились, я очень благодарен вам за оказанную помощь во спасении этого мира, вы заслужили свою награду». Через доли секунды я оказался там, откуда был забран, перед советом директоров. Закончив совещание, а вечером вернулся на виллу, уже дома обнаружил спящую на диване аугментированную девушку. Рядом была Ирис, что явно сканировала ее. «Какая интересная особа, явно похожа на Ай-950, за исключением того, что ее аугметика не на высшем уровне. Ей осталось жить примерно от года до 2 лет. Где ты ее достал?» «Меня отправили спасать мир от очередного ошалевшего искусственного интеллекта под названием Легион, что был создан на основе разработки корпорации Cyberdyne Systems, на основе кода с процессора 800-й серии, Ну а дальше человеческая фантазия усовершенствовала концепт данного цифрового алгоритма. И еще, вот тебе прототип будущего разведчика, под кодовым названием Рев-9, достав робота из пространства и переодевая ее, моей верной помощнице, Ирис, мне нужно массовое его производство, а то у нас уже есть тяжелая пехота в виде 850-й серии, но нет более гибкой пехоты для диверсионных работ в стане врага. Будет исполнено, но для этого придется остановить производство 800-й серии, чтобы освободить место для новой модели, перенаправить нужные ресурсы, так что займет некоторое время. Тебя это устраивает? Вполне, можешь не спешить, а я тем временем проверю свою доработанную способность, телепортировавшись в пустыню Сахара, попутно извлекая свой корабль. До этого я мог поднимать лишь легкие вещи, но не мог поднять грузы весом более 100 килограммов, а попытка поднять более большого веса приводила к сильной головной боли. По этой причине я отказался использовать телекинез. Вытянув кисть руки словно какой-то джедай, и сконцентрировавшись мысленно на поднятии моего звездолета, что в итоге получилось. В начале высота была метра, после часа тренировки уже мог спокойно вращать вокруг и поднимать на сотню метров в высоту, без побочных реакций, таких как дикая головная боль. «Да пребудет с тобой сила, мой юный падаван», — говорил голосом Дарт Вейдера, не забыв принять его обличие. Довольный результатом вернулся домой. Теперь еще осталось заняться очисткой девушки от аугментанции. Смотря на мирно спящую красавицу, аккуратно взяв на руки, спустился в бункер под виллой и положил в специальную капсулу регенератор, после начал заполнять ее биомедицинским гелем и наномашинами, для того чтобы они восстановили тело Грейс в изначальное состояние. До всех этих аугментаций, когда капсула была заполнена, я оставил ее, а сам вернулся наверх. На ее полное восстановление уйдет 36 часов, так что не стоит ее беспокоить, сообщил своим женщинам, попутно связался с Джоном Коннором, что уже подружился с моим начальником безопасности Евгением. Они оба находились на рыбалке, на яхте, подаренной мною Евгению за хорошую службу. Смотрел на голографическую проекцию, где Евгений лежа на диване попивал виски, а рядом Джон пил пиво. Они о чем-то беседовали, обратив внимание на мою проявившую физиономию. «Здаров, шеф. Каким судьбами? Неужели нужно убрать очередного самопровозглашенного идиота-диктатора?» «Нет, но есть другое задание. Я хочу отдать тебе на поруки одну девушку-бойца, чтобы ты о ней позаботился. Еще она тебе во внучке годится, так что без интима». «Ахаха, обижаешь, начальник. Ты ведь не забыл, сколько у меня детей и внуков, так что не боись, я позабочусь о ней, когда она поступит ко мне на службу. Через месяц. Так что можешь пока с Джоном продолжить свой отпуск. До связи». Отключившись, вернулся к своим делам, а именно накопительство богатств. Через день отбыл с товаром на станцию Тардис, так как опустели склады, ибо товары расходились как горячие пирожки. Смотря цифру в 7 нулей от доходов, был счастлив, пока дела идут хорошо. Вернулся как раз к пробуждению девушки, стоя рядом с капсулой и любуясь обнаженной девушкой, что явно была в замешательстве. «Как себя чувствуешь?» — передав ей халат, чтобы она прикрыла свое обнаженное тело. «Странно, очень странно, словно вернулась к прежнему состоянию, нет боли, слабости». Говоря об этом, она осматривала свое тело, что было в идеальном состоянии, без рубцов и других следов прежней кибернизации. «Что вы сделали с моим телом?» «Вернул к исходному состоянию, так еще и усовершенствовал его, ведь если бы не сделал этого, тебе осталось бы жить примерно год. Я не понимаю сопротивления с твоего мира, для них вы все расходные материалы, да и таким способом легион вы бы не одолели, ибо только машина может уничтожить другую машину, таков закон вселенной. Помимо этого, ты можешь не переживать, ты находишься в безопасном месте, а именно в моем мире без сумасшедшего и, так что можешь осваиваться в мирное русло, хотя для тебя это будет непростая задача». «А где Дани? Что вы с ней сделали?» «Ровным счетом ничего. Она осталась в своем мире с большими деньгами, так что можешь за нее не переживать, учитывая, что легион уничтожен мною, будучи в зачаточном состоянии, так что тот мир не постигнет участь быть уничтоженным, вышедшим из-под контроля искусственным интеллектом». Умолчав о том, что изменил код программы, а то еще рванет куда-нибудь в попытках найти свою недокомандиршу-псевдоспасительницу, которая промыла ей мозг, а я же в свою очередь вправил их. «Кстати, как тебя зовут? Мне нужно создать тебе новые документы». «Рядовая Грейс Харпер», — вяло ответила девушка. Что же, Грейс Харпер, можешь пока пожить на моей вилле, так сказать, освоиться, в нем есть все, что душе угодно. Уходя, связался с Ирис: милая, приглядывай за ней, а то она может выкинуть какую-нибудь глупость, еще не забудь сделать ей новую личность. Приняла к исполнению, отдав команду, улетел на Марс, там, где находилась фабрика по производству оружия для сопротивления, которая производилась день-ночь, без остановки огромными партиями. Месяц спустя я отдал Грейс Харпер под командованием Евгения и Джона, а сам набил пространство произведенным оружием и отправился по паутине к одной системе, что находилась близ Империи Анадрил и принадлежала ей. Она называлась система Салар, там обитала гуманоидная раса, что время от времени поднимало бунт в попытке освободиться от империалистического гнета. Они то и станут пробным экспериментом по отвлечению бабуинов, то людского мира. Если повезет, то и дальше продолжу оснащать оружием повстанцев, тем самым ослабляя влияние Империи Андарил. Броневик и Рев 9, глава 52, главе 52 страждущим дам даром вам оружие. На Сакааре найти подпольную революционную группу оказалось не так просто, ведь на орбите постоянно патрулировал имперский крейсер, что наблюдал за ситуацией на данной планете, а на поверхности была дислоцирована огромная военная база. По этой причине эти ребята очень хорошо скрывались, они не использовали сеть, а предпочитали древние методы передачи сообщений, такие как беспризорные дети, обычные гражданские, летающие животные. Мне понадобился месяц, чтобы разузнать всю структуру подполья, не стал брать под контроль видных личностей, а создал с помощью клонирования уникального разумного ксеноса, что превосходил своих соплеменников по всем параметрам, будь то умственно или физически. Имя ему было Unreal Cast, а путем взлома общественной системы написал ему новую личность, как и новые воспоминания. Клон даже не знал, что является искусственно созданным творением с вложенными в его мозг все видов психологии и манипулирования общественностью, так сказать, прирожденный лидер для будущего восстания. Так я его оставил там с небольшим денежным довольствием на первое время, а дальше, если он сможет внедриться в стан сопротивления, то недалек его возвышение в лидеры. Когда марионетка была заслана, я вернулся домой для дальнейшего разведки паутины, с последующим занесением в базу данных нужных мне координат. Также в свободное время тренировал способность телепатия на заключенных, хоть 97% умирали, а 3% становились овощами. Я пришел к неутешительным выводам данной способности, и это высокая вероятность приобретения психического заболевания шизофрении, тип раздвоения личности, а все из-за обилия чужих мыслей, ведь приходилось проходить через те чувства и страдания, что проходили мои подопытные, да и маньяческие мысли не давали покоя, благо я был неорганическим, неживым существом, иначе банально сошел с ума от чтения чужих мыслей, так что отбросил использовать телепатию, так сказать, от греха подальше, ведь у меня есть более эффективные методы, да еще без побочных последствий для себя самого. Пока на планете медленно и верно разгоралось пламя восстания, а моя созданная марионетка возглавляла ее, ведь именно таково ее предназначение, заложенные не настоящие воспоминания о том, что его близких убила Империя Андарил, а с помощью чипа-ингибитора в мозгу, я мог напрямую просматривать его действия, иногда нашептывая нужные советы, попутно давая координаты места, где находится очередная партия оружия для его соратников. Он то думает, что это его выбор, его воспоминания. С одной стороны, моя совесть меня чуточку подъедала по поводу этих манипуляций, но таков мой выбор, ибо напрямую я не мог противодействовать столь старой и могущественной империи, как это. Аргус, я кое-что нашла, и тебя это заинтересует. Со мной связалась Ирис, что недавно вернулась из паутины червоточин. Он бросила на стол неизвестный предмет белого цвета размером с футбольный мяч. Что это? Внешне похож на маяк, хотя не уверен. Гадая, что это за сфера. Ты не ошибся, это и есть маяк. Я его случайно обнаружила при исследовании паутины. После забрала с последующим изучением. Он очень схож с нашими квантовыми спутниками-маяками, но концепция отличается. Похоже, не мы одни умные, что используют паутину. И много таких сфер ты обнаружила, лишь одну, и то она не функционирует. Хотя это не удивительно, если узнать, сколько ей лет по земному исчислению, и сколько ей лет, если это не секрет. Вертя сферу в своих руках, от 10 до 20 тысяч лет, случайно нашла данную сферу, недалеко от нашей Солнечной системы. Немало, в те времена по Земле шастали туземцы с копьями, и скорее кто-то наблюдал за ними со стороны, Обнажив когти из кисти рук, я спокойно разрезал сферу надвое, обнажая электронную начинку. Она была очень неплоха и гораздо сложнее наших, что явно говорит о том, что его создатели превосходят даже наш технологический процесс. Крутая начинка. Ирис, сможешь полностью изучить эту штуку? Может, мы сможем почерпнуть что-то новое? Могу, только на это уйдет примерно месяц изучения. Моя помощница взяла в руки две половинку некогда единого шара, а после телепортировалась. Эта находка дала мне одну мысль. А что если галактические пираты тоже используют тот же метод перемещения, что и мы? Ведь судя по тому, что за столько лет из главную базу так и не нашли, то вывод напрашивается сам собой. Основная из база находится где-то в паутине или в другой галактике рядом с Млечным Путем. Я полез в базу данных НАСА, чтобы узнать, какие соседи ошиваются рядом с нами. По полученным данным это были карликовая галактика в Большом Псе, карликовая эллиптическая галактика в Стрельце Сагдик, Большое Магелланово облако, Волопас и Малое Магелланово облако, карликовая галактика в созвездии Малая Медведица, карликовая галактика в Драконе. Это лишь малая часть из 115 штук таких маленьких галактик, и это была проблема, ибо попробуй найди тот, что тебе нужно в таком большом списке соседей. Пока отложил эту проблему в сторону до того момента, когда Ирис изучить найденный артефакт, а там мы узнаем производителя сей устройства, а дальше выйдем него или на них. Рядом с ядром некогда Скайнет, что размещалось в бывшем МКС, начал постройку верфи, а чтобы ее не обнаружили, закрыл ее полем невидимости, попутно покупал нейрониуму хранителей с 30% скидкой, буду потихоньку устроить корабли для будущего земного флота. Все эти дни я вкалывал не покладая рук, то отправлял повстанцам оружие, то наблюдал за строительством верфи на орбите Луны, то продажами земных товаров на станции Тардис, то закупками нужных материалов, что было невозможно найти на Земле, пока однажды не заснул. Проснулся от звона будильника. Открыв глаза, я обнаружил, что нахожусь не в своей вилле, а в малогабаритной квартире. Что за черт? Где это я? Резко встав и упал лицом на пол, а после вскочив, быстро побежал в ванную комнату, включив свет и смотря в зеркало на вроде бы знакомое, а вроде бы незнакомое лицо. В зеркале отражалось лицо юноши, с копной рыжих волос и с зелеными радужками глаз, кожа светлая без точек на нем. Я отчетливо не понимал, что происходит и как тут оказался. Помню, что отключился, что было крайне редко. Взяв бритвенный станок, я провел ее по левой стороне щеки, создавая порез, из которого через несколько секунд появилась кровь. Взяв каплю из раны и поднося к носу, я ощутил запах железа. Помимо этого ощущал незначительную боль в области пореза. Тут меня охватил невероятный страх. Я что, человек? Да быть такого не может. Как такое возможно? Это поганый сон. Хотя как? Тогда я ощущаю боль, слушая свое учащенное сердцебиение, вернулся в спальню, где на тумбочке обнаружил телефон, взяв его на руки, внимательно осмотрел данный гаджет, и это был Ипхани 3GS. Что за раритет? Листая календарь, на нем было число 12 апреля 2009 год, а время 2 часа ночи. Это что, шутка, господин Серафим? Говорил в потолок, но ответа не было. Схватив пачку сигарет и зажигалку, что также лежали рядом с данным гаджетом, я вышел на балкон, так как мне стало душно. Схватив старый iPhone, выйдя на балкон, я закурил, попутно рассматривал фотографии на телефоне. Их было не так много. Там была семейная пара, женщина и мужчина с таким же рыжими волосами. Были две рыжие девочки-близняшки. Скорее всего, это мои родители и младшие сестры, но я не помню их имена. Я был обескуражен этим фактом. Вроде их лица знакомые, но в то же время нет. Чтобы перевести в порядок мысли, я стал оглядывать местность. Это был город, но за что за город, я не знал. Отбросив тяжелые мысли, я вернулся в квартиру. Сама она была чистая, все на своих местах. Вон на полках стоят модели миниатюрных терминаторов, таких как Т-800, Т-1000, ТХ и ряд подобных вещей на данную терминаторскую тематику. Плюхнувшись на кровать, я попытался заснуть, но в итоге ничего не получилось, сна не было. Кровь на щеке уже успела засохнуть, да и меня это мало волновало, ведь теперь я человек, хрупкое, слабое существо. Проклятие, неужели все, что было со мной, было сном? Размышляя по этому поводу, вдруг кто-то окликнул моим именем. Я проверила его системы на ошибки, их нет, он просто отключился. Аргус, ты меня слышишь? Вставай живо. Резко не с того, я открыл глаза, перед мной стояла Ирис, к моему телу было подсоединены кабели-порты, Недалеко стояли Кристина и Камерон, и ЛЛБ Баск, смотря на цифровой интерфейс своей платформы. Какой дурной сон, или сколько я был в отключенном состоянии. 36 часов, 12 минут, 17 секунд, отчиталась моя помощница. С тобой все нормально, все отлично. Да и чувствую себя великолепно. Ощущение, словно выспался за долгие годы каторжного труда, что было абсолютной правдой. Каков статус задач? Все в пределах нормы. Есть незначительные отклонения, в пределах допустимой погрешности. Отрапортовала Ирис, попутно отсоединяя кабели портов. Проверив системы и не обнаружив аномалий, что было замечательно, хотя потеря сознания меня смущала, но такое уже было, когда я пытался поднять танк в мире «Сталкер», но тогда обошлось сильной головной болью, но на данный момент чувствовал себя просто замечательно, хотя меня не отпускало ощущение, что то, что со мной произошло, не было сном, а было реальностью. Кто-то так решил надо мной посмеяться, или напомнить, что я столь же хрупкое создание, как и человек. Активировав болевой режим, дабы хоть что-то чувствовать, не стать бездушной машиной, ведь тот сон как бы намекал на это, да ощущение боли на щеке никуда не делось. Внимание, в Солнечную систему вошел неизвестный иноземный корабль класса «Лунь». Меня отвлек сигнал, что автоматически оповещало незваных гостей, вторгнувшихся в нашу Солнечную систему. Смотря на изображение гостя, это был Анур на своем суперкосмическом истребителе. Что он тут делает? Он что, идиот? Не понимая, что тут забыл принц, или он слишком самоуверенный, или решил проведать своего уже давно мертвого пса Чакана. Я быстро телепортировался на свой корабль, а после выдвинулся на перехват противника. Мне достаточно подлететь на пару миллионов километров и с помощью молекулярного телепорта приблизиться ближе к судну, чтобы его полностью захватить. Оказавшись на обшивке судна с помощью молекулярного телепорта, я прижал ладонь к корпусу, отправляя истребитель в свое кармане пространство, так как мог перемещать неживой объект, то живые оставались снаружи. Так должно быть, но после того, как отправил корабль, перед глазами никого не было от слова вообще. Что за дерьмо, а где Анур? Я был в ступоре от такого поворота событий, но быстро извлек Прометея, дав ему команду осмотреть корабль внутри пространства, не забыв взломать бортовой компьютер данного истребителя, чтобы извлечь нужную информацию. Я быстро вернулся на свой корабль и полетел в сторону Луны. Через 10 минут извлек Прометея, чтобы он все разъяснил. Отец, этот корабль чист, так же как и бортовой самописец был пуст. ХМ, интересно, все это неспроста. Зачем сюда посылать такой скоростной истребитель? Но голову крутилось одно это слово — ловушка. Прометей, сотри все следы пребывания на этом корабле, отправив сына обратно в пространство для очистки своих следов, а после выпустил корабль, который на автопилоте двинулся в сторону Земли. Я же нырнул в червоточину паутины, где, пройдя небольшое расстояние, выпустил наружу дрон, размером с футбольный мяч, так как энергическая кавитация была незначительной, то естественно такой всплеск никто не заметит, а в силу малого размера его не обнаружит сам же миниатюрный дрон, что вместо сканирования был запрограммирован для аэросъемки местности, так как при сканировании его могут засечь, то ли дело видеосъемка. Дрон вернулся через пару часов, и то, что я увидел, меня знатно встряхнуло, ведь на видео в инфракрасном режиме был огромный корабль, длиной в 2000 метров и шириной в 700 метров. Это был корабль класса «Дредноут». Такая штука одним махом снесет гордо миллионник прямо с орбиты. Сам он, дредноут, принадлежал империи Андарил, а именно королевской семье, узнал по маркировке на корпусе. Он не решался входить в Солнечную систему землян, словно ждал кого-то, а именно, меня. Как они узнали? Задавался таким непростым вопросом. Эти ублюдки знают обо мне? Вряд ли, я ведь путешествую в другом облике, не в человеческом. Тогда как? Вернулся обратно домой на Землю. На орбите парил тот истребитель, он выдавал сигналы, скорее тому, кто уже давно мертв. Ирис, у нас проблемы, возле границы нашей системы ошивается дредноут. Сбросив ей видеоданные с дрона, дредноут, откуда и главное как, неважно как, а важно то, что он тут не один, скорее всего они полностью окружили нашу систему, мое чутье об этом кричало, ведь нет смысла посылать единственный дредноут на перехват противника. Если ты прав, то что тогда будем делать? Ты забыла про паутину, хотя расход энергии большой, он благо не выходит за критическую линию. Вопрос в другом, надолго ли такая блокада нашей системы? Дредноут Андарил. Глава 53. Глава 53. Хочешь силу? Марш на подработку. Чтобы проверить свою догадку, Я тем же путем отправился на разведку, и не зря моя солнечная система оказалась под блокадой 5 дредноутов, то бишь попытка прорваться грозит полным уничтожением моего корабля, ибо он не покрыт нейрониумом. Также неизвестное количество таких быстрых истребителей на порту таких гигантов. Мой весенний цветок хоть класса корвет, но против количества и маневренности окажется на последнем месте. Меня банально окружат со всех сторон. Я все думал, как меня обнаружили. Есть два варианта. Первый – это мои товары, но их настолько мало, да и они распространяются на империю ящеролюдов, ведь империи не ведут торговлю друг другом от слова вообще. Так данная теория оказывается несостоятельной. Вторым вариантом является тот, кто может заглядывать в будущее, наподобие Нострадамуса или ему подобные, ведь не стоит сбрасывать эволюционные увертюры в отношении млекопитающих. Как говорится, природа – мать всей жизни, даже мои познания – ничто по сравнению с ней. Даже если моя система находится под блокадой, это ничего не меняет, я просто ускорю части моего грандиозного плана. Да не думаю, что данная блокада продержится настолько долго, чтобы что изменить, ведь рядом другая империя, не стоит забывать про их разведку, которая скорее уже в курсе этого факта. Пока занимался привычным делом, использую паутину вместо гипердрайва для путешествия на станцию Тардис для пополнения складов своими товарами. Помимо узнал от Дерка, что к его станции выдвинулись дредноуты его империи, для наблюдения за противником, а значит, мне придется какое время побыть на земле, так, как не хочу, попадаться на глаза вышестоящим военным. Шейса, вот тебе проблемы на голову, из-за этих уродов. Я окажусь в убытке, сколько они тут будут торчать, неизвестно. Я был зол, но ничего не мог поделать, если, конечно, не отправиться на самоубийственную атаку на одного из дредноутов краснозадых бабуинов. Да только я не настолько глуп, чтобы творить такую дичь. Мне нужна сила, придется обратиться к тому существу за очередным заданием по спасению очередного мира. Ты точно уверен, Аргус? А если тебе он ничего не предложит? Уверен, иначе он бы не обращался ко мне. Да я ни разу не подводил его, ну по крайней мере я так считаю. Я уповал на чудо, решил рискнуть и отправиться к хранителям. Прибыв на их родную планету, меня с Ирис встретили существа, похожие на медуз, что удивило меня. Простите, а где мои родственники? Господин Аргус, это наш истинный облик, божественный ожидает вас, он в курсе вашей проблемы. Поклонившись мне, как я им, я пошел вместе в помощницы к храму. Войдя в него, я тут оказался перед ним. «Здравствуй, юная душа, я знаю, зачем ты ко мне явился, но у тебя есть вопросы, спрашивай, возможно, я дам тебе ответы на некоторые из них. Благодарю за радушный прием, уважаемый Михаил, у меня действительно есть один вопрос. Кто или как они узнали обо мне? На этот вопрос дам банальный ответ. У вашего недруга на службе есть оракул или провидец, называйте его как хотите, именно он дает принцу подсказки, пускай лишь образы. Как я и думал, но это также вызывает раздражение, мои планы придется изменить. Пока парил в пустоте, в голове выискивал решение этой проблемы, мне нужна сила, я готов на все ради нее. Какую же силу вы желаете? Выбирайте с умом. Бесконечное карманное измерение, возможность прикосновением ладони отправить в нее даже луну. В голову пришла одна безумная идея. С этим не возникнет проблем, но ведь вы понимаете, что ограничения останутся. Понимаю, уважаемый Михаил, живые не могут туда отправиться. Тогда, у меня для вас есть один мир, которому грозит опасность. У вас на выполнение данного задания будет ровно месяц, сделайте все возможное, чтобы спасти его. У меня вопрос, что если я провалю данное вам поручение, последует ли наказание? Отнюдь, я не вправе вас наказывать, это против моей природы. Даже если вы провалите задание, в чем я глубоко сомневаюсь, то вы вернетесь назад, вот и все. Тогда мне нужно подготовиться, разрешите откланяться? Разрешаю, когда будете готовы, просто скажите об этом, и я вас отправлю туда. В ту же секунду я уже стоял в храме. Ирис, у нас задание, так что, будь готова. Принято, интересненько, куда нас отправит, понятия не имею, узнаем тогда, когда там окажемся. Он сказал, что я тот мир знаю, да и время в месяц на выполнение поручения, как бы говорит, что там, не так и опасно. Забросив Ирис и корабль в свое пространство, после я вернулся в храм, дабы начать свое путешествие, да и любопытно было, в какой такой мир попаду, о котором я знаю. Господин Михаил, я готов, можете отправлять. Мое эхо отдалось в пустом храме. Открыв глаза, я обнаружил, что нахожусь в каком-то переулке, На дворе была глубокая ночь, выйдя из переулка и внимательно осматривая местность, конечно, вроде город как город, но ведь было на что смотреть, улица была освещена фонарями на светодиодах, что говорит о современности данного мира. Взглянув вверх, увидел вертолет, использующий гравитационный импульсный двигатель с зеленым свечением, извергающий в соплах, что пролетел вдали. Какой интересный мир, что-то знакомое, но я не помню. Чтобы узнать поподробнее, я зашел в какой-то ресторан, заказал столик, а сам тем временем подключился с местному Wi-Fi модему, дабы узнать геолокацию того, где нахожусь, и более подробную информацию о данном мире. В 1996 году Земля была атакована инопланетным вторжением. Глядя на фотографии пришельцев, я понял, где нахожусь, и это фильм «День независимости». Вот уж не думал, что попаду сюда. Пообедав и расплатившись по счету, я вышел на улицу, нашел укромное место и выпустил ирис. «Где мы?» «ХМ неплохо, а этот мир хорошо развит». Благодаря ксеносам, она уже получила информацию, изучив всемирную сеть, как они победили этих достаточно мощных пришельцев. Неужели ксеносы при всем их технологическом превосходстве проиграли примитивной цивилизации? Это нелогично. Смекалкой, здешние люди использовали компьютерный вирус, поразив бортовые системы корабля, тем самым отключив силовое поле, после этого нанесли ядерный удар, а дальше ты и сама знаешь из интернета. Размышляя об этом, я выразил более доходчиво: на самом деле ответ прост. Это самоуверенность и недооценка противника, может сгубить даже Бога. Ладно, пойдем, найдем какое-нибудь укромное место. Ирис взломала счета некоторых богатеев этого мира и перевала несколько миллионов долларов на наш новый личный счет. Так что мы смогли снять самый шикарный номер в самом дорогой гостинице Лос-Анджелеса. А то негоже жить в дешевых мотелях. Мы никуда не спешили, наслаждались жизнью, гуляли по городу, обедали в самых дорогих ресторанах. Одним словом, ждали, когда прибудет противник. А чтобы заранее знать, я разбросал спутники у границы Солнечной системы. Самое интересное, охраны не было. То есть здесь отсутствует защитник, что скрывает данную систему от взора ксеносов. Хотя это не удивительно, что здесь мало других разумных, их ведь уничтожила саранча, или же самих защитников не хватает, так сказать, дефицит кадров. Поэтому меня сюда и послали. Через 3 недели было зафиксировано вход в Солнечную систему неизвестного объекта с включенным стелс-режимом, но я то вижу, мои сенсоры не обманешь таким примитивной системой. Диаметр объекта 1200 километров, класс корабля «Разрушитель планет», сообщила моя супруга. Какой он огромный, но судя по сигнатуре, его силовой источник на исходе. Верно, выглядит впечатляюще, но эффективность крайне низкая. Ладно, пора отправляться на Луну. Туда скоро прибудет искусственный интеллект союза ксеносов. Он нам нужен, у него обширная база данных. ХМ, хочешь забрать себе? Конечно, мой трофей. Незачем делиться технологиями с людьми этого мира. Они и так неплохо развиваются. Телепортировавшись на орбиту Земли, я извлек свой корвет из карманного пространства, а дальше молча полетели на спутник. Полет занял меньше минуты на гипердрайве. Как в этом времени какой придурок малолетний возомнил из себя вина бензина, чуть не уничтожив челнок, на котором летел, а его физиономия мне кого-то напоминала, но не помню кого, хотя типичный мальчишка, коих много. Он идиот, что он делает? Идиот, не то слово, которым можно охарактеризовать данного индивидуума. Нас не было видно как вблизи, так и на радаре, так как мы находились поодаль от цели, а ждать оказалось недолго. Из гиперпрыжка появилась корабль-сфера, а через некоторое время по нему открыл залп. Орудие, что находилось на спутнике, зеленая вспышка вывела из строя корабль-сферу, и он рухнул на поверхность. Неплохое орудие, надо бы его потом изучить и добавить в нашу базу данных. Против противника, оснащенным энергетическим щитом, он бесполезен, а также высокая энергозатратность делает его неэффективным оружием, констатировала очевидный факт моя верная помощница. Зато дешевое в производстве, хотя его стоит доработать, и тогда будет замечательно. Мы телепортировались рядом с подбитым кораблем, подойдя к эсфере, что была отключена, приложив ладони к поверхности, отправил ее в свое пространство, туда же отправила Сирис, чтобы в тишине взломать данного искусственного интеллекта. Я же, посмотрев на колоссальных размеров корабль, что приближался, тихо, без шума и пыли вернулся на свой корабль, полетел прочь в сторону Земли. Гравитационные силы данного корабля подняли огромное цунами, что разрушал пренебрежение города. Я уже не помню, что там по сюжету, но не стал ждать, а телепортировался внутрь этого колосса, пока они не активировали силовое поле, не забыв выпустить Ирис. Как прошел взлом сферы? Легко, вау. Мы находимся внутри корабля, что будем делать? Завоевывать. Я не стал ждать, начал выпускать армию терминаторов. Ирис, взломай системы корабля, активируй щиты и закрой все входы и выходы, нам не нужны лишние свидетели. Будет исполнено, мой господин. Весело пропела моя помощница. Моя армия начала атаку на всех живых ксеносов. Их оружие бесполезно против терминаторов, в отличие от плазменного оружия. Прометей, иди и принеси мне голову королевы Улья, смотря на Титана высотой в сотню метров и вооруженных молекулярным клинком. Да, отец. Резко сорвавшись с места, он побежал в сторону центра, давя пришельцев. Зачем тебе голова королевы? Повесишь на стену, как трофей. Нет, для изучения, королева Улья управляет всем Ульем телепатически, нам нужно исследовать ее мозг, чтобы разработать защиту для наших людей от телепата Анура. Смотря на свою армию, что с легкостью теснила этих каракатиц, а потом услышал шум доносящими вдали, где пряталась королева, подключившись к визору Прометея, где он сражался, точнее это была односторонняя битва, каракатицы пытались помочь своей королеве, но их сдерживали терминаторы, не подпуская к битве. Два удара молекулярным клинком уничтожил защитное поле королевы, а третий удар отсек голову этой особи, когда тело королевы рухнуло на пол. Весь улей застыл на месте, словно кто-то отключил рубильник. Для моей армии машин это была прекрасная возможность тотального геноцида ксеносов. Прометей подошел ко мне и опустился на одно колено, вручая голову поверженного врага. «Отец, я выполнил твое поручение, отдав мне голову», но в его голосе были нотки разочарования. «Сын мой, я знаю, что твой противник был слаб, но не переживай, в будущем у тебя будут достойные соперники». Ведь еще осталось несколько таких королев Улья, и вскоре ты встретишься с ними и обогришь свой клинок их кровью. За сутки моя армия ликвидировала всех пришельцев, Ирис запустила двигатели корабля. Наш план состоит в том, чтобы уничтожить отставших королев. Естественно, я полетел вперед, ибо с такой скоростью быстро долечу до координат, где собрались ксеносы. Ксеносы.